скажите, так ли уж я виноват, чтобы вытаскивать меня на свет Божий со всем грязным бельем? Я понимаю, будь у Саши отец пьяница или алкоголик, тогда да, бейте в колокола. А сам мальчик, виноват ли он в том, что так сложилась его жизнь? И вот подумайте теперь, поможет ему ваша статья при его-то ранимом характере? Или наоборот? Может ли она что-нибудь исправить? Ну, хотя бы кого-то другого уберечь от подобной беды? Ох, не прост артист Латынин. И не глуп. Произошло то, чего я опасался. Новых фактов особенно не прибавилось, зато изменилась их интерпретация. И вот я уже в сомнениях. Что же, однако, я имею в активе? Еще одного отца, не нашедшего общего языка с сыном. Такое случается в семьях министров, дворников и артистов с коллекцией антиквариата. На поверхности слабо маслянится лишь вывод о том, что материальное благосостояние не играет решающей роли. Сашу Латынина все равно, конечно, надо искать. У меня на этот счет есть обязательства перед Кригером, которые не выполнить я не могу. Но из работы это грозит превратиться, если не явятся новые факты, так сказать, в общественное поручение, на которое я, получается, угрохал 5 последних дней. Завражный меня по головке не погладит. Латынин как будто читал мои мысли. «Я понимаю, это ваша работа», — говорил он без нажима, как бы советуясь. «Но, быть может, вы дадите возможность нам самим решить сейчас наши семейные проблемы? Ведь если вы правы, и Саша действительно связался с преступниками, а потом порвал с ними, эта история могла оказать на него немалое влияние. Вдруг он изменился, повзрослел. Мне почему-то кажется, что сейчас может возникнуть ситуация, когда я смогу найти его доверие, помочь ему как-то». Латынин говорил почти просительно. И я чувствовал, что, по крайней мере, в данный момент у меня не хватает убедительных аргументов для возражения. Что за досада, черт возьми. Оно, конечно, не хлебом единым, но ведь и хлебом тоже. А пока я зарабатываю его тем, что пишу в газету. «Только, Бога ради, не сочтите за обиду», — продолжал он, понизив голос чуть ли не вкрадчиво. «Ну, я же понимаю, вы потратили немало усилий». Тут он остановился, взял меня за руку повыше локтя и заглянул в глаза. «Я готов компенсировать, с лихвой даже». А вот этого ему говорить не следовало. Видно, что-то отразилось на моем лице, потому что он сразу вскричал: «Нет-нет, вы не поняли! Это ни в коем случае не...» Он никак не мог вытолкнуть из себя слова. Даже сонное выражение слетело с его лица. «Не взятка, нет! Только разумная компенсация за потраченные силы, за время!» Я разозлился. Ну, не так, чтобы очень, в конце концов. Это был не первый подобный случай в моей практике, и я не институтка, чтобы падать в обморок от безнравственного предложения. Я в своем деле профессионал, и потому всегда готов к любому повороту. Латынин допустил ошибку. Он перестраховался и сам дал мне в руки аргумент, которого не доставало. Пусть даже аргумент этот был из области эмоций, а не логики.